А ты случайно не принадлежишь к тем негодяям, что в последние дни толпами ломятся к Тивериадскому озеру? Теперь ведь наступила пора жатвы, а не паломничества. От этих путешественников не приходится ждать ничего хорошего. Чтобы примириться с ним и попытаться что-то выведать о людях, которых ему довелось видеть, я попросил его извинить меня за несдержанность. Однако он никого не видел, потому что иудеи передвигались по ночам и пешком, избегая встречи со сторожевыми и таможенными постами. Он всего лишь слышал о них. «Будь осторожен и не попадайся им, потому что все галилеяне — фанатики», — снисходительно предупредил он. «В этих краях большая плотность населения, и часто приходят люди из пустыни, пытающиеся поднять восстание. Не более 2 лет тому назад там плел сети заговора один ненормальный. Он говорил о приходе царствия иудеев и производил обряды крещения в Иордане, чтобы сделать их неуязвимыми во время сражений. Тогда князь Галилеи отрубил ему голову, дабы показать, что он сам уязвим. Кстати, по полям вокруг Иордана все еще могут бродить люди из его банды». Затем, неожиданно резко прервав разговор, он повернулся ко мне спиной, посчитав меня, несомненно, человеком маленьким, поскольку я путешествовал подобным образом. Когда мы опять пустили свой полный приключений путь, Мария из Бейрота, с презрением глядя на меня, сказала: «Ты, похоже, небольшая птица, если какой-то центурион может позволить себе обращаться с тобой с таким презрением. Может, ты смотрела бы на меня иначе, если бы я сейчас был в шлеме и на коленниках легионера?» — с ухмылкой спросил я. Мария сопроводила свой ответ презрительным жестом. «Легионеры, по крайней мере, знают, чего хотят. Если ты римлянин, то почему тогда не путешествуешь, как подобает римлянину, и не пользуешься сопряженными с этим преимуществами? Тогда в разговоре с римлянами тебе не пришлось бы стыдиться своих ног и бородатого лица». Я не верил собственным ушам. У меня зазудели руки, чтобы срезать ветку дерева и задать ей трепку. Разгневанно я спросил: «Куда же девалась девушка, которая поклялась благословлять меня до конца своих дней и обещала спать, как и я, под открытым небом?» Мария, гордо подняв голову, воскликнула: «Никогда бы я не подумала, что ты используешь подобным образом то, что я доверила тебе, рассказывая о своей жизни. В ней мне действительно не повезло. Однако если я действительно встречу воскресшего назаретянина, и он простит мне совершенные ошибки и очистит меня, ты никогда больше не сможешь меня упрекнуть в совершенных грехах». «Лучше бы ты исповедовался в собственных, которые, наверное, намного страшнее, если ты так унижаешься в поисках нового пути». Мне кажется, что она не думала о том, что выкрикивала. Уставшая от изнурительного путешествия, она вымещала свое плохое настроение на мне. Но я не стал ей отвечать тем же. Она отстала и ехала рядом с Усаной. Было слышно, как сначала пронзительно, а потом все тише и тише высказывали они оскорбления в адрес Натана и меня самого. В этот вечер солнце скрылось за пурпурными вершинами гор. Долина на какую-то минуту приняла призрачный вид, и плещущиеся волны самой большой реки Иудеи стали черными. Все казалось странным, нереальным, и моя душа освободилась от неприятных мыслей. Я вспомнил, как мир погрузился во мрак, когда царь Иудеев был распят на кресте, и как дрогнула земля в минуту его смерти. Воскреснув, он доказал реальность своего царства, и я удалился бы от него, если бы в глубине души стал презирать своих спутников, считать себя высшим по сравнению с ними существом или таить обиду. На стоянке после вечернего туалета я подошел к Марии. «Прощаю тебе необдуманные речи и обещаю о них забыть», — сказал я. Гнев девушки от этого только удвоился. Глаза ее стали черными, когда она воскликнула: «А тебе есть что мне прощать?» Снова показывал свою спину. «Это мне следует тебя прощать. Я готова была все забыть и помириться с тобой, потому что ты мужчина, от которого нечего ожидать большего, как верно заметила Сусанна. Но только я никогда не позволю прощать себя, пока ты сам не попросишь первым у меня прощения».